Глава 13. Когда Иннокентий уснул, Игнат еще с полчаса сидел у его кровати. Ему казалось, как только он уйдет, Иннокентий сразу перестанет дышать. Дыхание его было прерывистым, болезненным, но все-таки оно было. Но оставаться в лазарете до утра было невозможно. И так уж он нарушал все лагерные правила, приходя сюда, и неизвестно еще, до каких пор ему удастся это делать. Разговор о прошлом взволновал Игната так сильно, что уже лежа на нарах в бараке, он долго еще не мог уснуть. Может, его волнение было частью единого душевного смятения, вызванного событиями последних 2 лет, арестом, тюрьмой, этапом, лагерем. Странно, но все эти события приобрели теперь новое качество. Они не оставляли в покое его дух. Но это не отнимало силы, а придавало их. Возможно, впрочем, дело было лишь в напряжении нервов. Как бы там ни было, но сон не брал его, хотя тело было придавлено дневной лесоповальной усталостью. Только сейчас, в тревожный час перед рассветом, проступивший в полную меру. И все, о чем он только что вспоминал по просьбе Иннокентия, и все, о чем не позволял себе вспоминать, вставало теперь не перед глазами даже, а перед мысленным взором, о котором он впервые прочитал в книжечке стихов, подаренной когда-то Ксенией. Игнат не ожидал, что Москва так ошеломит его. Правда, отправляя сына на заработки, мать рассказывала о ней мало доброго. «Тяжело тебе там придется, сынок», — вздыхала она. «Ох, как тяжело!» «Тяжелее, что ли, чем в море?» — усмехался Игнат. «Навряд ли, мамань!» «В море работать и верно нелегко. Однако сердцу-то в нем таково хорошо, любо да два. А Москва не для сердца она построена. По прежним-то временам разве б я тебя туда отпустила? Ходил бы ты и дали на промысел в Мурман, а то в Кейм пошел бы. Но ладейного мастера выучился, руки-то у тебя как ладно приставлены, добрый бы из тебя корабел получился». В этом мать была права. Игнат и сам мечтал наняться на кемские верфи, да поучиться там у старых мастеров, которые без планов и чертежей по одному только наитию да опыту строили и ладьи, и карбасы, и большие шхуны. И ходили эти корабли по всему Белому морю, и на Карельский берег, и на Мурманский за всякой рыбой, и на Новую Землю за моржами, и в Норвегию за европейским товаром. Но что было теперь попусту мечтать? Смута, охватившая всю Россию, не миновала и Поморья. И не на что уж было строить корабли, и нечего возить на них по просторным водам. А в Москве, слышно, строили много, и отовсюду ехали туда крестьяне, потому что платили на тех стройках живые деньги, которых и вид уже позабыли в деревнях. И уж по сердцу или нет московская работа, про это ни у кого мыслей не было. И у Игната тоже. Но он и думать не мог, что Москва окажется так пугающе непонятна. Когда он вышел вечером из поезда на Ярославском вокзале, ему показалось, что он попал на какую-то бестолковую ярмарку. Люди сновали туда-сюда в необъяснимой спешке, трамваи звенели, будто сигналили о пожаре, и набиты они были так, что люди гроздьями висели на подножках. Извозчичьи лошади неслись, казалось, прямо на пеших, и как не давили их всех скопом, непонятно. Все это смешение звуков било по голове, словно кузнечным молотом, и рябь шла в глазах. Но главное, во всем этом не чувствовалось никакого ясного строя, а чувствовался лишь безмерный хаос. Он и ошеломлял больше всего. До дома на улице Петровки, где жили иорданские, Игнат добрался пешком только к ночи и еще с полчаса стоял у входной двери, не решаясь ее открыть. Дом был так высок, что Игнату становилось не по себе, когда он смотрел вверх, на темные окна последнего этажа. И неужто живут за этими окнами люди? И как же у них голова не кружится, когда они смотрят вниз? Или они не выглядывают оттуда, со своей верхотуры? Когда он, наконец, решился войти в этот пугающий дом, то почувствовал себя так, будто оказался в церкви. Парадное было просторно. Своды его потолка терялись так высоко, словно люди не ходить собирались под ними, а летать. И лестница была так широка, будто не для ходьбы предназначалась, а для езды на телеге. По обе стороны лестницы были сетчатые двери, за которыми тускло поблескивали настенные зеркала. Мать рассказывала, что это лифты, тесные комнатки, которые своим ходом поднимаются на верхние этажи. Сама она за полгода, что прожила в этом доме, ни разу не решилась в эти лифты войти. Когда она рассказывала про них, Игнат думал, что непременно сразу же попробует. Что это за самоходные машины такие? Чего-чего, а бесстрашие ему было не занимать. Но сейчас, ночью, в гулком и мрачном доме, ошеломленный, навалившийся на него Москвой, он начисто забыл о своем любопытстве. И пошел на последний этаж пешком, стараясь ступать тихо, чтобы не потревожить людей, спящих за дверями квартир. Если были там какие-нибудь люди, теперь ему не очень в это верилось. В дверь нужной квартиры он сначала постучал легонько, но после того, как за дверью не послышалось ни малейшего движения, стал стучать громче, а потом и вовсе изо всей силы заколотил по ней кулаком. Во всем подъезде было тихо, только его удары гулко разносились по лестницам, и ему стало казаться, что он попал в потусторонний мир, из которого никогда уж не вернется. И тут дверь вдруг распахнулась перед ним, и что-то сразу переменилось вокруг и в нем. То чувство, которое он так и не смог передать в разговоре, даже Иннокентию, даже при всем своем нынешнем опыте передачи мыслей ясными словами на нескольких языках, чувство это оказалось таким сильным, что мгновенно преобразило действительность. На пороге квартиры стояла девушка. В прихожей было темно, но свет горел где-то в глубине коридора, и в этом дальнем свете вся она казалась бесплотной, как лунный луч. И такой же, как этот луч, прекрасный. В детстве бабка рассказывала про светлых русалок, которые живут в лесных озерах. Теперь Игнату показалось, такая вот русалка и вышла ему навстречу. «Вам плохо?» — спросила она. И голос у нее был такой, словно исходил из лунного сияния. Хотя никто ведь никогда не слышал, чтобы из сияния исходил голос. Игнат почувствовал себя свидетелем невозможного чуда. «Нет», — пробормотал он. Он так растерялся, увидев эту девушку, что позабыл даже, зачем сюда пришел. «Почему же вы не звоните?» — спросила она. «Я оттого и подумала, что вам внезапно стало плохо». Игнат не понял, о чем она говорит. Куда он должен звонить? «Простите», — с трудом выговорил он. «Напугал вас». «Ничего», — сказала девушка, и вдруг улыбнулась. Улыбка совершенно преобразила ее лицо. В нем появилась такая трепетность, такая беззащитность, что у Игната сжалось сердце. Это ощущение было до того непривычным, что он даже не понял, что с ним. «А знаете, если бы вы звонили, тогда я действительно испугалась бы, ведь ночные звонки ничего хорошего не обещают, а ваш стук нисколько не напугал. Вы к кому пришли? Да вы проходите, что же мы на пороге?» Она отступила от двери, и Игнат тоже сделал шаг внутрь квартиры. Как будто эта девушка держала в руке невидимую веревочку, которая потянула его за нею. «Здравствуйте», — спохватился он, уже оказавшись в просторной прихожей. «Я Иорданских ищу, Евдокию Кирилловну с Ксенией Леонидовной». «Нас с бабушкой?» — удивленно спросила она. «А кто вы?» И вдруг воскликнула: «Ой, да ведь вы Матрешин сын, правда, Игнат?» При этих словах она всплеснула руками, и Игнату показалось, тихая волна пошла от ее рук и ласково коснулась его щек. «Правда», — кивнул он, — «Игнат я, Ломоносов». «Почему же вы не написали, что приедете?» — спросила она. В этих словах ему послышался укор. «Да я ненадолго к вам», — поспешно сказал Игнат. «Переночую сегодня, ежели пустите, а завтра на работу пойду наниматься. У меня и адрес есть, где наши работают поморы. Там в бараке койку дают. Вы не беспокойтесь, Ксения Леонидовна». «Я совсем не о том беспокоюсь», — улыбнулась Ксения. «А что вас никто не встретил, вот я о чем. Вы ведь, наверное, не сразу нас нашли и одиноко себя почувствовали в Москве. Она сказала это так просто, и в глазах у нее при этом так ясно проступило сочувствие к его растерянности и одиночеству, что Игнат не сразу нашелся с ответом. «Нет, ничего», — пробормотал он наконец. «Он просто не узнавал себя. Он был, мало сказать, не робкого десятка. Он вообще не знал, что такое робость. С детства, с первого выхода в море, жизнь явилась ему в самых трудных своих проявлениях и приучила себя не бояться. А тут он стоит, как растерянный мальчик, перед этой прозрачной девушкой. И почему?» И вдруг он понял, отчего эта растерянность. Никто и никогда не беспокоился о том, что происходит у него в душе. Нет, мать любила его, как любила всех своих детей, но слишком занята она была каждодневными, насущными тяготами и заботами. И на то, чтобы разбираться в их душах, мало оставалось сил. И все они уходили на жалость к больной Катерине. А Игнат, слава богу, сын здоров, ладный парень, жалеть его не за что. Да и суров он не по годам, видно от того, что с измальства работает наравне со взрослыми. Как такого пожалеешь? Игнат полагал, что это правильно. То есть, вернее, он просто не думал об этом. И уж точно не связывал с собою таких тонких душевных движений, как смутная тоска от одиночества. Он даже не знал слов, которыми подобные движения обозначались. Слова Ксении ошеломили его. Не от того, что он почувствовал жалость к себе. Какое? К ней он почувствовал жалость, вот в чем было дело. К ней, ко всей, к этому нежному всплеску рук, к голосу, как озерное эхо, к светлым прядям волос, которые лежали на тонких ее плечах, словно лунная сеть, и падали на лоб, делая особенно трепетным и переливчатым тихий свет ее глаз. Ее жалость к нему, совершенно незнакомому человеку, вид которого меньше всего должен был вызывать сочувствие. Эта жалость оказалась так сильна, так осязаема, что ударила его по сердцу. И сердце его зашлось от ответного чувства. «Вы посидите немного в кухне, Игнат?» — спросила Ксения. «Мы с бабушкой сейчас же устроим вам постель». «Хотя что же сидеть?» — сразу спохватилась она. «Вам же помыться надо с дороги. В ванной, правда, только холодная вода, но у меня с вечера от стирки теплая осталась». «Вы не беспокойтесь, Ксения Леонидовна». Игнат, наконец, опомнился и перестал лепетать невнятно, как красная девица. «Я и холодный, я привык». Возможность помыться с дороги так его обрадовала, что о такой мелочи, как холод, он и не думал. Чистота, опрятность тела с детства была для него чем-то само собой разумеющимся, как и для любого поморского крестьянина, за исключением разве что Алешки-дурачка, ну так ведь то юродивый. И в избе, как ни тяжело приходилось матери, всегда было чисто, словно к Пасхе. Полы выскоблены, вымыты и покрыты домотканными дорожками. На посуде ни капли копоти или жира. И любая грязная работа, без которой не обойтись, хоть на промысле, хоть в хозяйстве, непременно завершалась баней. К этому Игнат привык. Потому так трудно далась ему неделя в грязном вагоне, где озлобленные друг на друга люди скучились так, что с трудом можно было присесть, не говоря прилечь или тем более умыться. «Ванная вон там», — сказала Ксения. «Я вас провожу. Обычно очередь, но ночью, конечно, никого». По длинному коридору, в который выходило множество дверей, Ксения провела Игната в большую холодную комнату, состоящую посередине ванной. Она отвернула кран, и в ванну хлынула вода. Игнат впервые видел воду, текущую из крана, и на секунду испугался, что ненароком сломает это устройство, но сразу же успокоился, подумав: «Ничего, разберусь как-нибудь». И заодно подумал, что Ксения специально отвернула при нем кран, чтобы показать, как с ним обходиться, и что сделала она это просто и естественно, чтобы не обидеть его поучениями. «Я не буду наливать много холодной», — сказала Ксения, закрывая кран. «Лучше вы нальете побольше теплой. Вот, это наш бак». Она указала на большой бак, стоящий в ряду других таких же посудин. «Только подождите минутку, Игнат, я сейчас полотенце принесу». Когда Игнат помылся и пришел в кухню, огромную, со множеством столов, ему казалось, каждая клеточка его тела поскрипывает от чистоты, и каждая сделалась такой легкой, что весь он вот-вот взлетит. От дорожной усталости не осталось и следа, его наполняло такое счастье, что он с трудом сдерживал улыбку, которая так рвалась изнутри к губам. Только, наверное, ему не очень удавалось ее сдерживать. Ксения, стоящая у одного из столов и что-то помешивающее в кастрюльке, улыбнулась сразу же, как только его увидела. И сразу же отвела глаза в непонятном смущении. Хотя отчего же в непонятном? Отлично он понимал ее смущение, сам чувствовал то же самое. «Сейчас поужинаем», — сказала она, — «все уже готово». Рядом с кастрюлькой на столе стояло что-то вроде маленькой плитки, в которой гудел огонь. Ксения сняла с этой плитки небольшую сковороду с жареным луком. «Вы не хлопотали бы, Ксения Леонидовна», — сказал Игнат. «Какой ужин ночью?» «Еще не так уж и поздно», — возразила она. «Просто мы с бабушкой рано ложимся, а вы с дороги, вам непременно надо поесть». И, улыбнувшись, своей невозможной улыбкой добавила: «А то сон будет тревожный». Она положила Игнату полную тарелку гречневой каши, сдобрила ее жареным луком, потом поставила тарелку и для себя, положив в нее такую порцию, которой хватило бы разве что птичке. Да она и похожа была на птицу из какой-то далекой неведомой страны. «Ах ты!» — спохватился Игнат, — «у меня же рыба есть!» Его так заворожил ее вид, что он совсем забыл про гостинец, который вез из Колежмы. Рыба, навага, сельдь, треска была хорошо просолена, поэтому выдержала долгую дорогу в душном вагоне. Когда Игнат вынул рыбу из заплечного мешка и выложил на стол, Ксения посмотрела на нее так, словно перед ней оказались золотые россыпи. «Но зачем же так много?» — пролепетала она. «Так ведь домой-то я теперь не скоро попаду», — объяснил Игнат. «Ежели вообще попаду когда-либо. Пусть на запас будет. Только ее на холод бы лучше». Не дожидаясь, пока пройдет Ксенина оторопь, он проворно разделал самую большую селедку и разложил куски на газете, в которую она была завернута в дорогу. Когда Игнат взглянул на стол, ему показалось, что как-то странно выглядит эта газета, расстеленная между белыми тарелками, и он быстро взглянул на Ксению, ладно ли. Но она ничем не показала какого-либо недовольства, наоборот, улыбнулась так, что у Игната сердце задрожало. «Спасибо», — сказала она. «Я никогда такой рыбы не видела. Это просто чудо какое-то». Прежде чем приняться за еду, Ксения перекрестилась так же привычно, как крестились перед едой и у них в деревне. Но даже это привычное движение, Игнат заметил, было у нее особенным. И сам он, и любой человек из тех, кого он знал до сих пор, клал на себя крест машинально, а в ее движении была та же живая трепетность, что и во взгляде, и в голосе. Она крестилась привычно, но все равно, как в первый раз, какой-то особенный, до сих пор Игнату неведомый мир простирался перед ним, когда он смотрел на Ксению. И не только простирался, захлестывал его сердце, и оно сжималось от странного, тоже прежде неведомого чувства, то ли к этой девушке, то ли к тому необыкновенному миру, частью которого она была. «Вы не тревожьтесь, Игнат», — сказала Ксения. «Москва не злой город, но очень разборчиво. В этом все дело», — улыбнулась она. «Принимает только тех, кто может ей что-то дать. Это, наверное, жестоко. Но ведь мир и вообще не так добр, как Господь ему указал. А Москва за счет этой своей разборчивости цветет, несмотря ни на что». «Мне кажется, вы многое можете ей дать», — помолчав, добавила она. «Так что опасаться вам нечего». «Я про то не думал, Ксения Леонидовна», — пожал плечами Игнат. «Бескормица у нас нужда, вот и приехал. А то б не стал вас беспокоить». «Опять вы о нашем беспокойстве!» — расстроенно воскликнула Ксения. «Оставьте, пожалуйста. Мы с бабушкой вашу маму тепло вспоминаем и вам рады. Вот утро настанет, и тревога ваша развеется». При этих последних словах она на мгновение коснулась его лежащей на столе руки, видно, желая его утешить, хотя внешне Игнат был уверен, он не подавал никакого повода думать, что душа его в смятении. Но для нее немного значило все внешнее. Это он уже понял. Он чуть не задохнулся от ее легкого прикосновения. У него даже в глазах потемнело, так как прежде могло бы потемнеть разве что от самой жаркой любви с самой беспутной деревенской девкой, которые не обходили его вниманием. Хотя в Ксенином прикосновении не было ничего плотского, словно облако спустилось вдруг с небес и на миг прильнуло к его руке. «Ломоносов?» Оклик прозвучал так громко и так неожиданно, что Игнат вздрогнул и резко сел на нарах. Небесное облако разом исчезло. Нетерпеливо постукивая ребром ладони о косяк, надзиратель стоял в предрассветном сером проеме открытой двери. «Я?» Игнат мигом вскочил с нар. Сердце у него провалилось в пустоту. Показалось вдруг, что его пришли известить о смерти Иннокентия. Но такого, конечно, быть не могло. Кому тут дело до смерти одного зэка и тем более до того, чтобы извещать о ней другого? «С вещами выходи», — приказал надзиратель. Эти слова прозвучали для Игната уж точно как гром среди ясного неба. Они могли означать все, что угодно. И что же они все-таки означали, он представлял в эту минуту не больше, чем представлял бы, что означает дальний отзвук летнего грома, если бы мог сейчас думать о таких ненасущных вещах.